27. Как государство помогает гражданам? Многие забывают о том, что за помощью в сложных ситуациях можно обращаться к государству. Ниже перечислены основные варианты помощи. О них полезно знать, чтобы в случае чего быстро решить свои вопросы, сэкономить деньги и силы, а также получить финансовую поддержку. Но сначала пара определений. Льгота. Это скидка на оплату товаров и услуг для некоторых категорий граждан. Субсидия. Это возмещение затрат на товары и услуги. Пособие. Это деньги для людей, оказавшихся в сложной ситуации. Грант. Это деньги на конкретные проекты и идеи. Социальная поддержка. Пенсия по старости. Пенсия по потере кормильца. Пенсия по инвалидности. Пособие на детей. Пособие по безработице. Пособие малоимущим семьям. Единовременные выплаты при рождении ребенка. Ежемесячные выплаты на детей. Бесплатная медицинская помощь. Лечение, вакцинация, вызов скорой. Льготный проезд в транспорте для школьников, студентов, ветеранов, пенсионеров и людей с инвалидностью. Бесплатное образование в школах и вузах. Стипендии и гранты для студентов. Финансирование научных исследований. Экономическая помощь. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Частичная или полная компенсация. Льгота на оплату электричества и газа. Субсидии на покупку жилья. Льготные кредиты для малого бизнеса. Налоговые льготы для бизнеса и самозанятых. Гранты для бизнеса. Бесплатное обучение предпринимателей. Возможность пройти профессиональную переподготовку бесплатно. Помощь с поиском работы через центры занятости, биржи труда. Социальное жилье для ветеранов, малоимущих и многодетных семей. Льготные ипотеки для семей с детьми. Правовая защита. Возможность обращаться в правоохранительные органы, суд, полицию, прокуратуру. Возможность обращаться в МЧС за помощью пожарных, спасателей, альпинистов и так далее. Бесплатная юридическая помощь малоимущим гражданам, людям с инвалидностью, ветеранам и так далее. Культурное и спортивное развитие. Бесплатные творческие и спортивные мероприятия. Льготные билеты для школьников, студентов, ветеранов и пенсионеров. Реконструкция библиотек, стадионов, музеев, театров. Программы развития народного творчества. Примеры реальных программ. Обязательное медицинское страхование, ОМС. Специальная система, которая дает возможность обращаться в поликлиники и больницы бесплатно. Материнский капитал. Это деньги, которые положены семьям хотя бы с одним ребенком. Эти деньги можно потратить только на образование детей или покупку жилья. В центрах занятости помогают пройти обучение на новую профессию и найти работу.